чего же тебя я не радую каким-нибудь там пустяком? Я падаю, падаю, падаю, мне ужас падения знаком. Чего же не выпить мне что-нибудь, безумно за рюмкой резвясь? Я падаю, падаю по небу, стараюсь отмыть эту грязь. Я падаю в вечность бескрайнюю, и страшно, как будто во сне. Тебя непременно порадую потом как-нибудь по весне. И солнцем зайду из-за тени я, и высушу очи от слез. Но только лишь после падения я снова способен на взлет.